Глава 12. Золотая клетка. Полчаса спустя Саймон стоял на платформе перед домом матери. Стражники, караулящие у входа, сжимали в руках луки, но Саймон смотрел исключительно в пол, не пересекаясь с ними взглядами. К счастью, рядом с ним стояла Порша, и именно она твердо постучала в дверь. Все внутри Саймона перевернулось, стоило только заслышать шаги, направляющиеся в их сторону. Если не считать вчерашнюю короткую встречу, они не говорили уже почти 5 месяцев. Да, конечно, он в целом видел ее нечасто. Как-то раз она не навещала их с дядей Дэрилом почти 2 года. Но теперь дяди не было, поэтому 5 месяцев показались вечностью. Саймон не успел подготовиться, дверь уже распахнулась, и на пороге показалась мама. Она замерла. «Привет, мам», — нервно сказал он, стискивая руки за спиной. Ее светлые волосы лежали на плече, заплетенные в замысловатую косу, а одета она была в шорты и выцветшую фиолетовую кофту, которая казалась старше ее самой. «Прости, что не предупредил, просто хотел тебя увидеть, вот и...» Она слетела с порога и крепко его обняла, зарываясь носом в волосы. Саймон этого не ожидал, поэтому просто застыл, а потом ответил на объятие. Почему-то она показалась совсем маленькой, как и всегда, когда они виделись, но в этот раз он сам не знал, в чем причина. То ли она слишком похудела, то ли он так вытянулся с декабря. «Оставлю вас наедине», — сказала Порша, пятясь. «Саймон, у тебя 15 минут». 15 минут. Совсем немного времени, но больше, чем за последние месяцы. Он изо всех сил прижался к матери, вдыхая ее запах. Опавшая листва и осень. «Я скучал», — пробормотал он ей в плечо. Она зарылась пальцами ему в волосы. «И я скучала», — шепнула она. «Давай, зайдем внутрь». Неохотно оторвавшись от нее, Саймон прошел в дом. В нем оказалось всего несколько комнат в фиолетово-зеленых тонах. Спальня, ванная и гостиная, соединенная с кухней. Но куда бы Саймон ни смотрел, везде видел руку матери. Видел полку до отказа, забитую книгами. Мольберт в углу, стоящий рядом со стопкой высохших картин. И самое удивительное — несколько фотографий в коллаже у окна, на которых были запечатлены они вдвоем. «Когда это было снято?» — спросил он, щурясь. Фотографии старые. Где-то он был совсем еще младенцем, а мама выглядела весело и беззаботно. Одна фотография понравилась ему особенно сильно. Они сидели на покрывале посреди зеленого холма, и мама хохотала над усами из арахисового масла, в котором он умудрился вымазаться. Вот только они с мамой ни разу не были на пикнике. Они вообще мало выходили из дома, когда она их навещала. Да и то только ночью. Нахмурившись, он пригляделся. И тогда заметил в углу фотографии знакомую женщину — Селесту. На фотографиях был не он, это был Нолан. «Саймон», — мягко произнесла она. На сердце заныло, и он отошел от коллажа. Глупо было расстраиваться. Он ведь знал, что они с мамой редко виделись. Слишком опасно было. Она боялась, что приведет к нему или Ориона, или Селесту. Но в глазах, несмотря на логику, все равно защипало, и он глубоко вдохнул, решив посмотреть на картины. «Не знал, что ты умеешь рисовать». Его голос дрогнул, и он откашлялся, но это не помогло. «Орион меня особо не выпускает, так что вариантов немного», — сказала она, касаясь его плеча. «Вот твой папа был настоящим художником». «А?» Он попытался сморгнуть слезы. Последняя ее работа не была закончена, но мазки золота и зелени походили на пляж Авалона. «Красиво!» «Спасибо!» Она прошла в свою кухоньку. «Хочешь чая?» «Давай», — ответил Саймон. Он не особо любил чай, но не видел смысла привередничать. Присев за столик, стоящий у стены, он смотрел, как мама разливает горячий чай. Без лишних слов она добавила в его кружку ложку сахара и немного молока, помешала, подала ему и дождалась, пока он отопьет. «Зачем ты пришел?» — тихо заговорила она. «Ты ведь знаешь, как это опасно». «Не опаснее всего остального», — ответил Саймон, пытаясь не скривиться от чая. Он горчил даже с сахаром и молоком. «А ты все равно на меня это свалила!» Она не отрывала взгляда от собственной кружки. «Свалила», — признала она. «Но я рассчитывала, что ты будешь «Старше, знаю». Саймон отпил снова, надеясь, что со второго раза чай станет получше. Не стал. «Могла бы предупредить или... или хоть рассказать про существование анимоксов». «Я много чего могла бы сделать. И должна была», — сказала она. «Ты представить не можешь, как я сожалею о своих ошибках. Особенно о тех, из-за которых ты пострадал». Саймон не знал, что тут отвечать, поэтому смотрел мимо матери в кухонное окно. Там виднелся мужчина в зеленом, наблюдающий за домом, и Саймон поежился. Вряд ли за ними следил он один. «Давно ты здесь?» — наконец спросила она. «Мы вчера приехали», — ответил он. «Я практически сразу на тебя наткнулся». Мама заговорила не сразу. Рука с кружкой замерла в воздухе на полпути ко рту. «Мы?» «С дядей Малкольмом и Уинтер», — сказал он. «Уинтер — моя подруга, мы с ней...» «Я знаю, Уинтер», — мягко сказала она. «Да, я долго избегала встречи с отцом, но следила за новостями с Ястребиной горы. Я слышала, что он ее приютил». «Значит, она тебе помогает?» «Да», — Саймон нахмурился. «Она терпеть Ориона не может. Он прогнал ее, когда выяснил, что она превращается в рептилию, а не в птицу». Мама поморщилась. «Бедняга. К сожалению, это было ожидаемо. Он никогда не любил представителей чужих царств. Особенно гибридов». «Почему все говорят «гибрид» так, будто это ругательство?» — буркнул он. «Все пять царств так реагируют, словно хуже ничего и быть не может, но они просто боятся», — мягко сказала мама. «Людей страшит непонятное. А тем, кто вырос в царстве, куда потом и вступил, им кажется, что оказаться в том, которому не принадлежишь, слишком жестокая судьба для ребенка. Но меня в детстве восхищали чужие царства. И я всегда считала, что из гибридов вышли бы отличные дипломаты». Она помолчала. «Пожалуй, стоит задуматься об этом, когда все закончится». Не зная, что сказать, Саймон отпил чай. Может, ему просто показалось, но в этот раз было не так горько. «Об этом я и хотел поговорить», — сказал он, понижая голос. «Ты знаешь, где...» «Чш!» Мама прервала его совсем тихо, но резко. Не заметить было невозможно. Это сбило с толку, поэтому Саймон замолк. А потом мама указала на окно рядом с мольбертом. Саймон обернулся. Птичку в горшке было почти не видно, только отчетливо выпирал хвост. Он закусил губу. И как обсудить что-нибудь важное, если к каждому слову прислушиваются? Маму, однако, это не смутило. Она просто встала и оглядела забитую книгами полку. «Иногда они и в вещах моих шарятся», — сказала она, скользя пальцами по корешкам, пока не дошла до нужного. Вытащив книгу, зажатую между двух толстых томов, она вернулась за стол и открыла на заложенной странице. «Как будто не доверяют». «Я попросил Ориона тебя отпустить», — сообщил Саймон. «Мы заключили сделку». «Он понимает, что я не сбегу, пока ты здесь», — сказала мама. «Думаю, это все входит в какой-то план, о котором он умолчал». Но пока она говорила, пальцы ее скользили по странице, пока не остановились на конкретном слове. Сначала Саймон ничего не заметил, но она перехватила его взгляд и опустила глаза на страницу, и он последовал ее примеру. «Гнездо». Саймон нахмурился. «Гнездо? И что это значит? В лесу было полно гнезд». Но потом палец ее двинулся дальше и остановился на слове «вершина». Это, правда, ситуацию не прояснило. Он нахмурился, пытаясь прочитать подсказку по лицу, но оно ничего не выражало, а мама аккуратно достала закладку и вложила ее между других страниц. Что бы она ни пыталась ему сказать, явно не хотела, чтобы об этом узнали другие. Когда она встала, чтобы вернуть книгу на место, Саймон поднялся вслед за ней и оглядел окна, пытаясь понять, сколько стражников и птиц за ними наблюдают. За то время, что мама разбиралась с книгой, он насчитал 7. Оставалось только надеяться, что они были слишком далеко и ничего не заметили. «Орион к тебе вообще заходит?» «Иногда», — сказала она, потянувшись за кружкой. «Раз в неделю заходит на чай». «Он говорил про Селесту с Ноланом?» — спросил Саймон. «А то сказал, что не знает, где они, но мне кажется, что он соврал и...» «Про Селесту с Ноланом?» Мама резко обернулась, неожиданно взволнованная. Чай плеснул ей на руку. «Ты о чем?» Он раскрыл рот, но не смог ничего выговорить. Значит, она не знала. Не знала, что Нолана похитили, точнее, что он по собственной воле ушел к Селесте. «Орион не сказал?» — наконец выдавил он. «Селеста... Селеста проникла в приют и... и украла осколки. И похитила Нолана». Зазвенела керамика. Кружка мамы упала на гладкий деревянный пол, разлетаясь на осколки. Саймон успел отскочить от обжигающего чая, а мама даже не вздрогнула, когда он пролился ей на ноги. «Нолан? Нолан? У нее?» — дрожащим голосом спросила она. «И осколки тоже?» Саймон бросился в кухню, схватил чистое полотенце и смочил прохладной водой из-под крана. «Да», — мрачно ответил он, возвращаясь к маме и протягивая ей полотенце. Она взяла его, но машинально, и стало ясно. Ее волнует вовсе не горячая жидкость, обжигающая ноги. Хотелось рассказать, что это Нолан забрал осколки, а не Селеста, и что он сам пошел с бабушкой. Но тогда об этом бы узнал Орион, а по книгам он сказать не мог. Понимал, что в них найдутся нужные слова, но не знал, где конкретно искать их. Мама тяжело опустилась в кресло и наклонилась, вытирая с ног чай. «Ты знаешь, где они?» «Дядя Малкольм их ищет», — ответил Саймон, жалея, что не может упомянуть Лео. «Но пока бестолку». «Селеста умеет прятаться, если захочет», — отстраненно сказала она. «А Нолан... он умный мальчик. Если появится возможность сбежать, он ею воспользуется». Она смотрела Саймону в глаза, а он не мог согласиться, хоть и хотел. Оставалось только смотреть в ответ, пытаясь дать понять, что Нолан не сбежит. Потому что пошел по своей воле. Но мама внезапно отвела взгляд, и делать было нечего. «Мы его найдем», — наконец произнес он. «С ним все будет хорошо, обещаю». «Не ты должен это обещать, Саймон», — тихо сказала она. «Пожалуйста, прости, что взвалила все на твои плечи. Я украла у тебя детство». «Не украла?» — возразил он. «Я хотел помочь тебе». Она слабо улыбнулась, но радости в улыбке не было. Опустившись на колени, она собрала осколки кружки, но не выкинула, а аккуратно сложила на стол. «Надо будет склеить», — сказала она. «Хотя, боюсь, прежней она уже не будет». «Это не сделает ее бесполезной», — заметил Саймон. «Главное — собрать все части». Мама встала и снова подошла к фотографиям. «Я сделала коллаж в первую неделю после переезда сюда», — сказала она. «Фотографии были у меня в сумке. Вы с братом всегда путешествовали со мной, куда бы я ни отправилась». «Но тут же везде Нолан», — сказал Саймон, подходя к ней. Он не особо хотел видеть проблески жизни с мамой, которых у него никогда не было, ровно как и задумываться об упущенных моментах с братом. Но что-то успокаивало. Может, то, что эта жизнь все еще могла ждать их впереди? Мама коснулась защитного стекла в самом центре. Под ним была фотография-портрет с ней и пятилетним Ноланом. По темному фону не было понятно, где конкретно они находились. Зато на этой фотографии Нолан улыбался ярче всего. «Не везде», — тихо сказала она. «Тут мы с тобой». Саймон, поморгав, присмотрелся внимательнее. Но даже так он не смог опознать себя. Все-таки они с Ноланом были абсолютно одинаковыми. «Я думал, дядя Дэрил ненавидел фотографироваться». «Твой дядя считал, что это опасно, что Селеста может найти у меня фотографии или что их украдут из вашей квартиры и докажут твое существование», — сказала она, снимая коллаж со стены. «Но в тот раз я настояла. Тебе тогда исполнилось 5, и мы весь день играли и рисовали. У меня до сих пор остался твой рисунок», — добавила она, снимая задник рамы. Под фотографиями пряталась пожелтевшая бумага. Положив коллаж на стол, мама раскрыла рисунок с такой осторожностью, будто он мог порваться в любое мгновение. Большую часть листа занимал большой прямоугольник, разделенный длинными косыми линиями, которые, видимо, обозначали этажи многоквартирного дома. А в самом центре рисунка стояли 3 человечка. «Это ты», — сказала мама, указывая на самого маленького. «Это я. А это дядя Дэрил». Саймон коснулся бумаги, будто в ней скрывалось воспоминание, которое он мог вернуть, стоило лишь постараться. Он помнил практически все дни рождения и встречи с мамой. Но не это. «Я тебя не забывала, Саймон», — шепнула она. «Знаю, иногда могло так показаться. Но ты был со мной каждый день, каждый час, каждую минуту. И мне безумно жаль, что я не была с тобой». Саймон тяжело сглотнул. В горле словно что-то застряло. «Будешь, когда все закончится», — пробормотал он. «Мы все будем вместе. Ты и я, Нолан, дядя Малкольм, Уинтер. Все-все. Только об этом я и мечтаю», — тихо ответила она, обнимая его за плечи. «Все, чем мы пожертвовали, все время, которое провели друг без друга, все это ради того, чтобы когда-нибудь быть рядом. Я никогда не прощу себе, что взвалила на тебя такую ношу, но обещаю, Саймон, всю оставшуюся жизнь я проведу, заглаживая свою вину. И я всегда буду любить тебя». Он уложил голову ей на плечо, глядя на картинку, нарисованную им целую вечность назад. «Знаю», — мягко сказал он. Как бы он ни боялся лежащего перед ним будущего, в этом он был уверен. Орион ждал его на платформе перед домом мамы. Закрыв за собой дверь, Саймон опасливо приблизился к птичьему повелителю, не понимая, что конкретно означает его мрачное выражение лица. «Слышал, ты рассказал матери о Селесте и Нолане», — произнес дедушка. «Этого я и боялся». «Она все равно ничего не сделает», — сказал Саймон, пряча руки в карманы. «Не улетит же искать его в одиночку». «Пока ты здесь, не улетит», — медленно согласился Орион. «Что-нибудь еще важное обсуждали?» Саймон вспомнил слова из книги, на которые указала мама. «Гнездо и вершина». Они ни о чем ему не говорили, а вот Ориону, скорее всего, сказали бы многое. «Она показала мне наши с Ноланом фотографии и пару книжек», — пожав плечами, ответил он. «И кружку разбила». «Она с самого детства неуклюжая». Орион улыбнулся и пошел к дому, прихрамывая. «Ну, хорошо. Тебя ждут репетиторы, а меня прошу извинить. Нужно поговорить с твоей мамой». «Сказать ей, что она свободна?» — спросил Саймон. «Если нет, можешь не тратить время». Орион остановился. «Мало того, что с ней обращаются, как с принцессой». «Сам знаешь, что мало», — раздраженно ответил он. «Ты ведь сказал, что она больше не нужна. Два осколка уже у тебя. А найдешь Селесту, будут и остальные. Ты держишь ее при себе, потому что боишься возможных последствий». Дедушка медленно расплылся в улыбке. «Какой проницательный», — пробормотал он. «Очень проницательный. Но я не боюсь ни твоей матери, Саймон, ни тебя. Понимаешь ли, я просто хочу ее защитить. И тебя тоже». «От кого?» — спросил Саймон. «Потому что пока что защищаться приходилось только от тебя». На платформу опустилась тишина. Стражники смотрели исключительно перед собой, боясь шевелиться. Саймон мог их понять. На лице Ориона было написано обычное спокойствие, однако руки его сжались в кулаки и подрагивали, явно выдавая его злость. «Если боишься, что она присоединится к Селесте, то можешь не волноваться», — продолжил Саймон. «Она ведь ее предала. Мама вышла из игры, и я тоже. И, может, если отпустишь ее, когда-нибудь она сама придет тебе на помощь, когда ты будешь нуждаться в ней». Орион стиснул зубы, но постепенно разжал пальцы. «Обязательно над этим подумаю», — сказал он жестко. «Ну ты тоже кое над чем подумай, мальчишка. Я дал тебе один шанс, не больше. Я готов проявить снисходительность к семье, но не стану в здравом уме ставить безопасность своего царства под угрозу. И если до меня дойдет хоть один слушок, что ты что-то задумал...» Он не договорил, но Саймон и так все понял. Пока во дворце жили дядя Малкольм и Уинтер, курятник был его наименьшей проблемой. «Увидимся за обедом», — спокойно сказал Орион. А потом зашел в дом и закрыл за собой дверь.